Б-4. Еще в финскую войну, прозванные сталинской кувалдой, благодаря переменным зарядам и углу возвышения в 60 градусов, обеспечивалась оптимальная траектория для поражения различных целей. Эти орудия использовались при прорыве укрепленных полос, штурме крепостей и в уличных боях. Б-4 состояли только в артиллерии ставки Верховного Главнокомандования. Чтобы не раскрывать появление на передовой тяжелых орудий, советские артиллеристы пристреливались легкой гаубицей. Потом результаты стрельбы по баллистическим таблицам пересчитывались на сталинскую кувалду. В последние дни августа и в начале сентября 1942 года развернулись бои за сам город Ржев. Казалось, что достаточно ударить еще раз, и последний брошенный в бой батальон принесет победу. Враг дрогнет и отступит. Нельзя сказать, что эти соображения были безосновательными. К 1 сентября Вальтер Модель начал требовать от Верховного командования разрешения очистить Ржевский выступ, если ему не дадут подкрепление. Генерал-полковник Франц Гальдер 30 августа с тревогой записал в своем дневнике: «У 9-й армии новое обострение обстановки в районе Зубцова и севернее Ржева. Разрешено использовать дивизию «Великая Германия». Моделю были переданы три дивизии, включая элитную «Великую Германию». Командир последней сразу напомнил командующему 9-й армии, что приказ Верховного командования запрещал использовать дивизию иначе как в полном составе. Однако это шло вразрез с привычными методами работы Моделя, который проигнорировал приказ и сразу же начал растаскивать элитное соединение на части, затыкая дыры в обороне под Ржевом. Обе противоборствующие стороны по-прежнему возлагали большие надежды на артиллерию. Боец 215-й стрелковой дивизии Масленников вспоминал: «Гул стоял такой, что рядом стоишь с человеком, разговариваешь, вернее кричишь, и ничего не слышно. Дымовая завеса позволила хорошо подойти к противнику, но огневая стена не позволила атакующим достигнуть крайних домов и завязать уличный бой». 30 сентября офицеры и солдаты дивизии «Великая Германия» едва не взбунтовались, когда их отправили в очередную контратаку. Однако к октябрю сражение за Ржев постепенно затихло. Точно так же, как в начале года, успех Вальтера Моделя в обороне был следствием не только его полководческих способностей, но и постоянного притока резервов. Командующий 9-й армией получил 9 дивизий и еще эквивалент двум дивизиям отдельными полками и батальонами. Если в июле 1942 года армия Моделя насчитывала 250 тысяч человек, то в сентябре она, несмотря на потери, увеличилась до 290 тысяч. Общие потери армии в сражениях августа-сентября 1942 года составили 60 тысяч человек. Наступавшие на Ржев и Сычевку армии двух советских фронтов потеряли за этот же период 314 тысяч человек. Танкист Боднарь вспоминал: «Нужно сказать, что это было первое наступление Красной армии летом. Мы до этого еще летом не наступали. Да и не умели мы еще наступать на летнего немца. Я шел в километре или полутора за нашими боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное убитыми и ранеными нашими солдатами. Молодые ребята с гвардейскими значками в новеньком обмундировании. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил наших солдат. Солдатики были готовы на все, а командиры не были готовы правильно наступать. Мы еще не умели по-настоящему воевать. и учились воевать у немцев аж до самого Сталинграда. А после Сталинграда нам уже не нужно было учиться. Мы уже сами умели. СВТ. 7,62 мм самозарядные винтовки системы Токарева образца 1938 и 1940 годов, СВТ-38, СВТ-40, представлявшие собой полуавтоматическое оружие с отъемным коробчатым магазином на 10 патронов и газовым двигателем автоматики. Первые партии винтовок были направлены в части Красной Армии, задействованные в Советско-финской войне 1939-1940 годов. В экстремальных условиях этой зимней войны, когда боевые действия велись на пересеченной лесистой местности с высотой снежного покрова 1,5-2 метра и при температуре воздуха около минус 40 градусов по Цельсию, выявились такие недостатки винтовок, как громоздкость, большой вес, неудобство газорегулировки, чувствительность к загрязнению и к низкой температуре. Для устранения этих недостатков винтовка была модернизирована, и уже с 1 июня 1940 года начался выпуск ее модернизированного варианта СВТ-40. При меньшем весе эта винтовка была мощнее, чем СВТ-38. Выпуск СВТ-40 продолжался вплоть до 1945 года. Общее количество произведенных СВТ-40 составило порядка 1,5 миллионов, включая около 50 тысяч в варианте снайперской винтовки. В Красной Армии СВТ-40 заслужила славу не слишком надежного оружия, чувствительного к загрязнению и морозам. Но, несмотря на подобные оценки, СВТ-40 была одной из лучших современных ей винтовок подобного класса. Она не уступала американской винтовке М1 «Гарант», а в некоторых моментах даже превосходила ее, например, удобством заряжания и емкостью магазина. Более того, СВТ-40 однозначно превосходила ранние немецкие самозарядные винтовки серии G41. В СВТ-40, несмотря на прекрасную конструкцию самой винтовки, использовался устаревший винтовочный патрон. Эти патроны донным выступом для зацепа выбрасывателя всегда при перезарядке цеплялись за такой же выступ, фланец, ниже лежащего патрона в магазине. Но если при снаряжении магазина СВТ строго соблюдать принцип наполнения путем заталкивания в приемник магазина от пульной стороны, то в этом случае ступеньки донышек позволят выпустить все 10 патронов без задержек. Но беда в том, что многие не понимали этого и наполняли магазин сверху, что приводило к задержкам при стрельбе. Винтовки СВТ комплектовались съемными штык-ножами, которые, в отличие от устанавливавшихся на Мосинку, были не четырехгранными, а кинжальными. В походном положении штык переносился в ножнах на поясе, а к винтовке он примыкался только при необходимости. В отличие от самой винтовки, эти штыки нравились большинству бойцов, вспоминает разведчик Вилен Золотарев. Кроме финок, у нас даже штыки были от СВТ. Это капризная винтовка, мы от них отказались, а штыки от нее были. В целом, можно смело сказать, что СВТ-40 была одной из лучших самозарядных винтовок своего времени, и недооцененной в Красной Армии она оказалась совершенно незаслуженно.